Глава 13. Аня. Я бы, наверное, ушла вслед за Филиппом Робертовичем. Но по ресторану разносились умопомрачительные запахи, а я была страшно голодной. Меню я уже успела просмотреть. Там были такие красивые картинки, что рот наполнился слюной. А тут как раз и официантка подошла. «Скажите, а что готовится быстрее всего?» – спросила я. «Салаты. Минут 5-10. Супы тоже быстро. Мясо чуть дольше. Давайте начнем с салата. Цезарь, пожалуйста. А потом грибной суп с гренками». Я сглотнула. «Грибной суп – то, что нужно. А еще пусть будет рыба. Жареная. Всегда любила рыбу». «А мне, пожалуйста, бифштекс и овощи-гриль», – высказался Демид. «Это займет минут 20», – предупредила официантка. «Ничего, я не тороплюсь», – вальяжно ответил навязавшийся мне собеседник. Салат я уничтожила в два счета, только хруст сухариков стоял. «Приятного аппетита, дорогая», – выдал Демид, когда я взялась за вилку. «Я тебе не дорогая». «Ты мне очень дорога». И ухмыляется, как обычно. Когда принесли суп, у меня мелькнула мысль надеть тарелку на голову Демиду. Она бы прекрасно смотрелась на его дурной башке. А густой суп-пюре живописно стекал бы за шиворот. Так и представляю эту картину. Но жертвовать супом, пожалуй, не буду. Я есть хочу. Пожалуй, отложу убийство этого охламона на потом. «Да ты реально голодная», – высказался Демид, наблюдавший, как я уплетаю за обе щеки. Это прозвучало двусмысленно. В его пошлых устах все так звучит. «Я тоже голодный, как необузданный дикий кролик. Вечно он что-нибудь такое ляпнет, хоть стой, хоть падай». «Ты же только что был на встрече», — заметила я. «Тебя там не кормили?» «Да, я не ел, не до того было». Как-то подозрительно он замялся. «Может, и не было никакой встречи. Может, он меня выслеживает?» «Да ну, глупости! Не стал бы Демид так заморачиваться. У него баб, вагон и маленькая тележка с прицепом. И бегать за ними не надо. Все включено». «Отличное заведение», — Демид огляделся по сторонам. «И еда хорошая. Часто сюда ходишь?» Вполне невинный вопрос. Грубить вроде бы глупо. Молчать и дуться тоже. Хотелось бы поужинать в нормальной атмосфере. Так что я ответила. «Не то чтобы часто, скорее даже редко. У меня ипотека. Мне не по карману частые походы в такие заведения». «Баран пригласил?» «Сам ты баран». Нормальная атмосфера и Демид – понятия несовместимые. Грубит, хамит, обзывается. И какие черти его сюда принесли? «Я же орел, ты сама сказала. А кто он, кстати, этот пудель?» «Не твое дело». «Дал тебе задание. Твой начальник?» «Ага, мой новый босс, а я его новый зам. Меня повысили». «Поздравляю», – выдавил Демид. А у самого рожа как будто таракана съел. «Что не так? Не нравится, что меня повысили? Или не по душе, что я работаю с таким красавчиком? Уж не ревнуешь ли ты, дорогой Демид? А кто-то недавно говорил, что ему ничего от меня не надо». Демид. «Одним хороший этот бараний босс. Быстро смылся. А снежная королева устроила бомбардировку ледяными стрелами в ответ на мое, прямо скажем, невежливое поведение. Оказывается, Филипп Баранович – ее новый начальник. И почему-то эта новость мне не просто не нравится. Она бесит меня до зубовного скрежета. Но надо улыбаться и обязательно поздравить с повышением. А то, не дай бог, решит, что я грубиян». «Ты заслужила, я не сомневаюсь», – выдал я. «Рад за тебя». По-моему, получилось вполне убедительно. «Я даже не предполагала, что генеральный назовет меня», — радостно защебетала она. «Он такой говорит: Анна Алексеевна, а я на радостях бросилась его обнимать». «Пуделя?» «Генерального». «Интересно, как выглядит их генеральный? Надеюсь, ему лет 70, он лысый, пузатый и с огромной бородавкой на носу». «Я теперь смогу быстрее закрыть ипотеку», — мечтательно произнесла Аня. «А еще... А, неважно». Она махнула рукой. «Ну, расскажи, мне же интересно». «Не интересно». «О чем ты еще мечтаешь? Это что-то неприличное?» «Ну, конечно. Моя мечта – купить себе огромный резиновый член с дизельным турбомотором». «Как у меня». Вот тут можно было и промолчать. Снежная королева насупилась, даже не съязвила в ответ. Аня. Демид, как всегда, говорит пошлости. Хуже этого только то, что я от его слов реально смущаюсь, потому что на меня внезапно накатили воспоминания о нашей безумной ночи. Не внезапно, а после разговоров о члене с дизельным турбомотором. Да, у Демида именно такой. Я прекрасно помню, как яростно, неутомимо и страстно он вонзал в меня свое орудие, как нежно и умело работал языком, как доводил меня до потери сознания, а потом начинал все заново. Принесли рыбу. Я ее понюхала и поняла, что не хочу. Не просто не хочу, она мне отвратительна. Странно, всегда любила жареную горбушу. Видимо, объелась супом и салатом. Можно закруглять наш отнюдь неблагопристойный ужин. Демид спросил, ты за рулем? Нет, вздохнула я. А что так грустно? Пришлось отказаться от машины. Почему? У меня ипотека, не до жиру. Значит, я тебя подвезу. Ну, подвези. Уж лучше, чем трястись в метро. Хоть какой-то толк от нашей сегодняшней встречи. Ехали мы долго. Стояли в одной пробке, во второй. Я уже начала дремать. И в мутных грезах между явью и сном мне снова мерещился он. Дизельный, с турбомотором. В момент, когда я мысленно стонала от его вероломного проникновения, Демид внезапно накрыл мою ладонь своей. Я дернулась, хотела вырвать руку, но он не отпустил. «Лапка ледяная», — услышала я. «Замерзла?» «У меня всегда холодные руки», — буркнула я. «Ну да, ты же снежная королева». «Я кто?» «Холодная снаружи, горячая внутри». «Что он такое говорит?» «Это не похоже на Демида. Ни хамства, ни пошлости». Демид. «У нее холодные руки». У нее всегда холодные руки. Как приятно было бы, если бы она положила свою прохладную ладонь на мой разгоряченный лоб. Сегодня был тяжелый день. Самое лучшее лекарство в конце такого дня – прохладные и ласковые женские ладони на твоей уставшей голове. Закрыть глаза и почувствовать, как она меня гладит. Расслабиться, забыть обо всем, ощутить покой и счастье. Откуда у меня такие мысли и желания? Это странно. Было бы понятно, если бы я хотел трахнуть снежную королеву. Я всегда этого хочу. Но прохладные ладони на лбу – это что-то новенькое. И это меня пугает.